Акт 2. Интерлюдия 86. Молодой серпарь из банды шорохов по имени Адонат подтягивался на тонком крепеже потолка яруса. Интересно, Гуля, почему птица... Это женская вроде, а в русском... Птиц... Вот уже целый час он не знал, чем себя занять, сидя на крыше высотного здания биржи Фондариум. И от скуки стал разговаривать с только что прилетевшим голубем. Да, я назову тебя Птиц. Хотя, может, ты девочка? Тогда ты будешь девочка-птиц. 77, 78, 70 с некоторым числом между 70 и 78. Подтягиваться ему тоже надоело, и он разжал руки и спрыгнул на крышу, перекатываясь. Голубь, слетев за ним, уселся на лежащую неподалеку сумку и пару раз поклевал ее. Вот сиди и жди его, Гуля. Жуткий такой. Фу, не люблю. Лазать люблю, а его очень не люблю. Несмотря на то, что в столице почти нигде не осталось птиц, за исключением ворон, во втором кольце голубей разводили специально по настоянию Комитета общественного здоровья. И встретить их тут можно было довольно часто. Тебе-то хорошо, птиц, да. Летай себе, порхай, ешь... Что ты там можешь есть? Адонат был молодым, рыжеволосым серпарем с рассеченным и плохо зажившим лицом, а также очень длинными щетинками на задней части головы. Одетый в классический наряд шорохов, серпы, темная легкобронированная одежда с элементами снаряжения для высотных работ, глубокий капюшон, он издали вполне мог сойти за работника очистной службы. Впрочем, убирать он собирался отнюдь не крыши. Вот а мне нехорошо. Сейчас явится пугать опять. Тоже мне серпарь-изобретатель. Где это видано? Как ему вообще усидчивости хватает? Немного проголодавшись, он открыл сумку и, вытащив из нее большую пачку листовок повстанцев и их фирменный знак, нагрудный фонарь, достал с самого низа несколько мясных галет. Так, невкусно, но не пусто. Съев несколько, он вновь заскучал. Где я остановился? И подскочил, чтобы продолжить упражняться. 70 м. Сколько-то? Надо считать, надо учиться считать, а то мантис уши мне поломает опять. 78, 79, 80, 90. Кажется, да. 901. О. Голубь, который вновь вернулся на перекладину и с любопытством смотрел на мутанта, начал перетаптываться на месте в тревоге. Там и тут садились вороны. И не просто вороны, а все сплошь сыскные птахи. О, вас слетается. Началось. Ща, гляди, Гуля, пафоса подвезут. На крыше из-за угла опоры показался еще один серпарь. Но на Адоната он был совершенно не похож. Невысокий и тощий, со скрытым очень сложной маской в виде вороньего клюва лицом и с массивным рюкзаком за спиной, он был буквально увешан различными устройствами и окружен воронами. Даже прическа его, длинные черные волосы, свисавшие на один бок, напоминала птичье крыло. Вороны, подобно туче смога, летали вокруг него совершенно молча. И когда он остановился, расселись там и тут. Стая явилась. Ну вот, уже пугает. Эй, стая, не пугай. Ты готов, Адонат? Ну да. О, а ты знаешь мое имя? Мы знаем. Стая, склонив голову на бок, подозрительно посмотрела на птицу-собеседника Адоната, но затем пожал плечами. Цель явится в течение получаса. Никуда не уходи. Не отвлекайся и не болтай с едой. Стая подошел на край крыши и взглянул вниз. Там, 15 этажами ниже, прямо напротив здания биржи, виднелся главный вход в новосозданный центр вербовки мутантов и аномалов. А может, ты сам? Ты же лучше умеешь. Ты там вон весь в этих штуках увешан. Тебе плевое дело, раз и бац. У вас нет столько денег, чтобы оплатить такие услуги стаи. Стая только создает и дает все, чем можно убить и с помощью чего можно выжить, попользоваться. Стая снял с плеча рюкзак, вытащил из него тонкий длинный ящик и открыл его, слегка спугнув ворон. Голубь смотрел на все это с интересом, как, впрочем, и Адонат. «Это винтовка. Идеально», — сказал Стая, достав из ящика большую технологичную винтовку и особую перчатку для операции с ней. «Даже Зиминский так сказал. А это честь. И если ты ее сломаешь, забудешь или зашляпишь где-то, я скажу Мантису, чтобы он вычел ее стоимость из твоего жалования». «Ты там все настроил как надо?» — спросил Адонат, пока Стая накручивал очень большой глушитель. «А ты точно научен?» «Да, тем же Зиминским». «За неделю такому не учатся. Вот Клоп был меткий, целкий, неслышимый». «Клоп теперь точно неслышимый. Если тут такой же принцип, как у Павла, то я попаду». «Все так же. Целишься, не дышишь, жмешь, бежишь. Неважно, в голову или нет, от такой пули никто не спасется». Он протянул винтовку Адонату и не сразу отпустил ее, когда серпарь взял оружие в руки. «Она будет нужна мне к полуночи. Отвечаешь за нее». «А правда, что ты сын шепота?» Оружейник наклонил голову на бок и слегка затрясся, будто бы беззвучно смеясь, а затем сделал шаг назад. «Стая уходит». Вороны взлетели и окружили его, а в следующий миг он быстро помчался прочь и скрылся в темноте крыши. Тьфу. «И как Арахна могла в него влюбиться? Он же псих совершенный, да, Гуля? А что ты не улетаешь все?» — спросил Адонат голубя, который, немного ошалев от такого количества ворон, слетел вниз к сумке серпаря. «А ты тоже хочешь есть? Ну смотри, я бы не стал». Адонат бросил ему кусок галеты, которую голубь с удовольствием стал клевать. «Напихал мне мантис еду какой-то дряни, чтобы я поспокойнее был. Типа, чтобы сидеть тут можно было и не ерзать. А лучше пружину напихал». Адонат закончил с едой и, установив винтовку для стрельбы, посмотрел вниз. «Ах, какая скука! Да где он? И как он выглядит-то? Я забыл уже!» Вытащив из кармана фото, он еще раз изучил лицо цели. Улыбающийся с длинной бородой и прямым носом столичник в кителе показался ему вполне милым. «Да, Гуля, это тупая идея – посылать серпаря стрелять из винтовки. Я ему говорю: давай, Мантис, я просто из этого управленца свалюсь, пополам его разрублю, и вжух, свет потух. Но нет, нельзя, чтобы серпарь убил врага серпарей. Надо типа это повстанцы сделали. Ничего не понимаю». От злобы он пнул листовки так, что они рассыпались по крыше. Впрочем, так и надлежало сделать. Затем, перекатившись через голову, он вновь подошел к перекладине и стал подтягиваться, продолжая свой счет. «Так, 95, 96, 97, тьфу, 90 же, точно!» Где-то снизу донесся сигнал. «Так, птиц, тихо». В закрытую зону биржи въезжал мобиль. «Ага, вот и наш вербователь. Ну-ка, смотри, птиц, лучше бы тебе лететь», — сказал мутант, усевшись поудобнее на самом краешке, поднося оптику к глазу. «Выдохнули, прицелились». А затем нажал на спуск. «Ага, серпами было бы чище», — удивленно буркнул он, глядя сквозь прицел на ошметки человеческого тела, разорванного особым патроном Стаи буквально в клочки. «Так, все, валим!» Адонат быстро собрал винтовку, перевесил ее через плечо, разбросал листовки пинком и задержался лишь у перекладины. «Ай, ладно, потом весь день буду жалеть». Махнув рукой, он подпрыгнул и стал подтягиваться, чтобы все-таки довести свой счет до сотни. 98, 99 и... Он рухнул на спину, увидев, как кисти его рук остаются висеть, держась за перекладину. «Нет! Нет! Отвалите!» Двое серпарей в темных облегающих костюмах склонились над ним и подняли в воздух механическими руками. А затем каждый из них, второй, здоровой рукой, стянул с лица маску. И Адонат увидел очень похожие, одинаковые лица близняшек-серпарей. «За что? За что?» В их глазах читалось дикое удовольствие. Они одновременно присосались к его ранам, из которых хлестала кровь, впившись в них необыкновенно острыми зубами. А затем медленно подошли к краю крыши. Снизу уже доносился вой сирен, и начинали метаться лучи мощных прожекторов. «Отпустите, пожалуйста! Нет, нет, не отпускайте!» Проводив удаляющееся тело с жутковатой улыбкой, девушка-серпарка сделала специальное движение протезом, и голубь слетел с перекладины и сел к ней на плечо. Она осторожно кончиками пальцев сняла с его шеи незаметно спрятанный под слоем перьев следящий аппарат, созданный мастихином. А затем ее брат, одним движением механической руки, превратил птицу в кровавое месиво. Вот интересно, да. Почему есть слово, обозначающее гибель супруга, вдова? Есть слово, обозначающее гибель родителей, сирота. А вот слово, обозначающего мать, у которой погибли дети, нет. Несправедливо. То, что было, было. То, что будет, будет. Ну, осталось еще 7. Бабахнем. Все. Теперь ведите к вашим двухголовым хозяевам. Мне есть, что им предложить. Эштон Джипс сидел в его с братом кабинете, изучая отчеты производства и отделов продвижения, с трудом сдерживая гнев. Его другая голова, Стефан, спал, надев специальную сомномаску, делающую его отдых очень эффективным и лишенным тревог. Но даже ему, судя по подрагивающим пальцам, передавалась нервозность близнеца. Эштон был на взводе. Все проектные планы по Новотрону разваливались на его глазах. Ни одни из штатных инженеров и механиков не могли толком разобраться в наследии Крейга, безуспешно пытаясь скопировать или изменить его чертежи, системы и проекты. Отсутствие Якова мог бы вполне себе заменить меморий, на котором хранились базовые основы чертежей современных аниматронов. Но и мемория тоже не было. А вдобавок ко всему, ключевой биологический компонент, позволяющий обойти запрет технологического пакта на использование артифитных систем, был более недоступен. Сам предприниматель не очень понимал, что же случилось с теми людьми, которых были должны предоставить для разработки, но точно знал, что это был последний шанс, и он упущен. К тому же мастихин продолжал своевольничать, муштабель мешаться в работе, а рапид и вовсе исчез. Эштон еле слышно ругался и проклинал всех, кого мог вспомнить. Он обычно не имел привычки полагаться на случай или других людей, не доверяя даже собственному брату. И все же он допустил ряд фатальных ошибок, понадеявшись на везение и чужую ответственность, отчего теперь тяжко корил себя. Однако в нем еще теплилась надежда. Очень смутная, шаткая, связанная с гостьей, что поднималась в его кабинет сейчас в особом лифте. «Спасибо, что приняли мое приглашение», — сказал он, вставая из-за стола, когда в кабинет вошла Эста, за спиной которой шагали двойняшки-мутанты. «Оно было таким настойчивым? Нашла время в своем плотном графике». Эста, усевшись на стул перед Джипсом, кивнула на спящего Стефана. «А что с вашим братом?» «Он? Он спит, как вы можете видеть. Секрет нашей невероятной продуктивности — мы никогда не спим одновременно. Что, впрочем, позволяет нам дополнительно плести интриги, нередко друг против друга. Мой брат, к примеру, отправил капелек убить вас». Эста обернулась на мутантов. Брат, как обычно, молча смотрел в стену, скрыв лицо маской, а сестра, как показалось мятежнице, еле заметно улыбнулась, взглянув на нее. Как-то они не очень поняли приказ. Ах да, неправда, не вас, ведьму, Дару Ривер, а не Эсту Ван Гальс, ту, что нам не врала. Я вам не врала. Эста положила ногу на ногу и сложила руки на груди. Вы просто не спросили. Знаете, вы, видимо, привыкли общаться с людьми грубыми, резкими, жесткими. Мы с братом не такие. Мы против насилия. Ой, не надо. Я слышала эту тираду миллион раз. Пропустим, ладно? Да, я не та ведьма, за которую вы меня приняли. Но я ведьма. Лидер местного восстания. Да, я обещала вам меморий, и его у вас нет. Но ведь я здесь. Давайте говорить. Нам, боюсь, не о чем говорить. Убейте ее. За спиной Эсты раздался лязг серпов. Но она не напряглась даже на секунду, продолжая ухмыляться. Классика. Лезвие или курок за спиной, и человек начинает вопить и выдавать информацию, да? Мило. Сама делала так нередко. Но я вам нужна. И весь этот фарс утомителен. Где меморий? Предприниматель вскочил и стукнул кулаком по столу, задев чашку, отчего та отлетела в сторону и разбилась. Эста подивилась его силе. Медицинские воздействия, направленные на облегчение жизни двухголового человека, явно положительно сказались на его физической форме. Не орите, Эштон, брата разбудите. А он, судя по всему, действительно хочет меня убить. Где грёбаный меморий? У моего коллеги-повстанца, при себе. Его зовут... Да плевать, как его зовут! Эштон вновь ударил по столу и вышел вперед. Вот от этого движения Эста немного сжалась. Все же зрелище шагающего на нее грузного человека с двумя головами было крайне специфическим. Не плевать! Она вскочила тоже, начиная закипать, и ей на плечи тут же легли лезвия мутантов-двойняшек. Но и на этот раз это не произвело на мятежницу никакого впечатления. Да уберите вы серпы, детки! Вы меня не убьете, потому что я вам как мать уже, да? Лапочки. Я спасла им жизнь. Яков Крейг. Что Яков Крейг? Мой коллега. В смысле? Подбородки свисли. У меня в штабе ваш бывший партнер с меморием сидит. Меняемся? И у меня есть к вам небольшое извинение. Опа! И с этими словами Эста вытащила из кармана музыкальную шкатулку круглой формы, размером чуть больше ладони. Что это? Это бомба, представьте себе. Необнаружимая, отличная, простая как чиновник и такая же опасная. Вы, кстати, зря доверяете исключительно механическим системам обнаружения. Эштон медленно сделал шаг назад к столу. Вы что, не обыскали ее? Почему? Оружие у меня забрали. А это... да что это такое, по сути? Эста подбросила бомбу одной рукой и поймала другой. Эштон сжался и прищурил глаза, как делает человек, чиркающий спичкой возле лица. То есть теперь вы угрожаете? Да вы что, Эштон, наоборот. Это плата за мой лютый сбой. Утром был взрыв, будут и еще. Бомбу никто не сможет найти, кроме вас. Что? Для делового человека с двумя мозгами вы удивительно туповаты. Я скажу вам, где бомбы. Вы их найдете с помощью, ну не знаю, скажем, универсального детекциона мануфактуры джипсов. Ну или как вы там назовете свою ерунду. Мы не производим подделки. Да ладно, а Новотрон? Я слышала про презентацию и знаю, что для создания таких ребят вам были нужны мозги. Настоящие мозги. С одинаковой... не знаю, одинаковым чем, короче. Одинаковые мозги. И хотели вы вынуть их из ребят, которых сделал мой муж много лет назад. Кто же презентует товар до срока готовности? Эста убрала бомбу в карман, чтобы больше не тревожить Джипса, и уселась на стул. На этот раз она точно заметила улыбку девушки-серпарки. Вы опять водите нас за нос. С теми, у кого их два, это сложно. Хватит. И верно. Она привстала и вытащила из заднего кармана бумажник, из которого достала несколько снимков, и бросила один из них на стол фабриканта. Вот фото. Его сделали позавчера. Тестировали новый печатный метод. Крейг за столом в нашем логове. И вот скажите, если я приведу его к вам, живым да с меморием, плюс к этому подниму ваши акции ввысь как компании, которая спасла сотни жизней с помощью нового, потрясающего детектора различных бомб... Довольно. Пропустим. Продолжайте. Локация бомб Яков Крейг с мемориям в обмен на возможность по звонку затребовать у вас доставку оружия и устройств для моих нужд. Эштон взял фото и изучил его. На нем в самом деле был Крейг. И карточка была сделана моментальной камерой-проявщиком, судя по всему, действительно не больше пары дней назад. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И предприниматель боялся вновь, понадеявшись допустить ошибку. К тому же его невероятно злила уверенность в себе сидящей перед ним женщины, на фоне которой его собственное замешательство казалось еще сильнее. «Отсеките ей палец!» «А, вы что?» Эста едва успела измениться в лице, как ее мизинец правой руки упал на пол. Она зажала руку и обернулась на двойняшек. Удар был нанесен так быстро, что она не успела понять, кто из двух убийц лишил ее пальца. «Они не любят вас. Им плевать, что вы, Эста, спасли им жизнь. Мы спасли им жизнь с помощью механических сердец и рук. Они наши агенты, и они пойдут с вами, Эста, до Крейга и обратно. Вернут вас с ним и мемориям в этот кабинет, а если что-то из ваших слов окажется ложью, лично отрежут вам голову тут же. И в отличие от меня, вы после этого умрете». Эста, подхватив мизинец, злобно взглянула на Джипса. «А если все будет честно?» «Тогда вы получите все, что попросите». «Все?» «Все». Эста шагнула ближе и протянула ему правую руку, измазанную в собственной крови. «По рукам, Эштон». Фабрикант, немного помедлив, кивнул и без брезгливости пожал окровавленную ладонь. «По рукам». Когда Эста и две капли удалились, Эштон сел в кресло с куда большим спокойствием, чем вставал с него. С помощью инфографа он быстро связался с мастихином и дал ему кое-какие распоряжения, а затем открыл свою часть стола и вытащил из нее собственную сомномаску. Он не стал стирать с пальцев кровавые пятна, зная, что через час брат проснется и сменит его. А Стефан, в отличие от Эштона, до панического визга боялся вида крови.